Безусловно, женщина – это существо коварное. Еще Ницше в свое время говаривал: «Женщина – это есть извращенная форма существования материи». Действительно, женщина стремится как можно раньше выскочить замуж, чтобы, если первый брак окажется неудачным, успеть выскочить замуж во второй раз. И всю свою сознательную жизнь ищет свой идеал мужчины. Мужчину, подобного аппарату для заправки автомашин бензином. Эдакому маленькому железному ящику, который все время молчит, всю дорогу при деньгах, а член три раза вокруг тела обернут и в ухо вставлен. Но ведь такого не бывает. Сами женщины ругаются. Нынче, говорят, мужики пошли не те. Живут, блядь, только одним днем. То есть ночью они нахуй ни на что не способны. Одной бутылки водки на вечер им, видите ли, мало, а одной бабы много. Под себя положишь — задыхается. На себя положишь — телевизор смотрит. На ноги поставишь — тут же съебывается. Но действительно, мужчина, он подобен банному листу. Он сначала липнет, а потом смывается. Другое дело женщина. Вспоминается история. Едет по городу шикарный кабриолет, за рулем сидит охуенная блондинка. Он у нее ломается, она выходит, колесо попинало, лобовое стекло протерло, никуда он не едет. Видит, рядом стоит грузин кавказской национальности. Она говорит: «Слушайте, почините мне машинку, а? Я вам денег дам». Он говорит: «Девочка, мне нихуя не надо, у меня все есть». Она говорит: «Ну мне надо ехать, мне нечего больше вам дать, хотите, трахните меня». Он посмотрел, ну вроде девчонка ничего, починил ей машину, трахнул ее. Ей так понравилось, она говорит: «Бля, в жизни своей никогда ничего подобного не испытывала, а? Поехали со мной в Швейцарию. Я вам денег дам сколько захотите, спортивную машину подарю». Он говорит: «Девочка, мне же нихуя не надо, у меня, бля, все есть. Лучше обратись к моему другу Гоге, он еще лучше, чем я». Она говорит: «Что может быть лучше, чем вы?» А он говорит: «В позапрошлом году медведицу выебал, так та до сих пор ему из леса малину таскает». Да, действительно, женщина подобна мороженому. Она сначала холодна, потом тает, а потом, сука, липнет. Действительно, женщина, на мой взгляд, подобна вши. Она сначала селится, потом кровь сосет. И когда она высосала из вас все соки, у нее еще хватает наглости смеяться в тот момент, когда вы раздеваетесь. Но я выяснил, чего же у женщин месячные. Дело в том, что эти гадины из нас, из мужиков, весь месяц кровь сосут, излишки выливаются. Ну, собственно говоря, дело хозяйское. Женщина чем отличается от мужчины? Женщина хочет, чтобы мужчина сначала поводил ее по ресторанам, по театрам, чтобы решить, стоит с ним ложиться в кровать или нет. Мужчина, он наоборот. Он хочет сначала женщину уложить в кровать, чтобы решить, а стоит ей вообще гулять дальше-то или нет. Так вот, как-то молодой парень проводил девушку от ресторана до дома. Стоят около подворотни, он ее поцеловал в щечку, она его тоже поцеловала в щечку. Он ее в щечку, она его тоже в щечку. Он думает: «Блядь, надо же когда-то начинать». Расстегнул ширинку, достал свой хуй и положил ей в руку. Она по инерции взяла, увидела, покраснела, побледнела, а потом как закричит: «Знаешь что, пошел ты в жопу!» И побежала, побежала к себе на пятый этаж. Стоит возле своей двери, возится с ключом. Вдруг слышит у себя за спиной прерывистое дыхание. Она поворачивает голову, видит, стоит тот же самый парень. Она говорит: «Чего тебе еще надо?» Он говорит: «Знаешь что, я тебе скажу, девочка, ты хуй мой, пожалуйста, отпусти». Да, действительно, женщина кусочек хлебца двумя пальчиками берет, а в случае чего и за хуй двумя руками хватается. Вот меня всегда интересовал вопрос, почему же мужчины уходят от хороших жен? Потому что, наверное, думают, что следующее будет еще лучше. Тогда возникает параллельный вопрос. Но зачем же они живут с плохими? Потому что боятся, что следующее будет еще хуже. Вот вспоминается история. У изголовья умирающего мужа сидит его будущая вдова. Он говорит: «Дорогая, я умираю, и поэтому хотел бы тебе покаяться перед смертью». Она говорит: «Давай, давай, давай, давай, умирай, не отвлекайся». Он говорит: «Нет, я хочу уйти на тот свет с чистой совестью. Дорогая, я спал не только с тобой, но и с твоей сестрой, с твоей лучшей подругой и даже с твоей мамой». Она говорит: «Я знаю, дорогой, именно поэтому я тебя и отравила». Вы знаете, я всегда считал, что лучше уж, конечно, молоко из холодильника, нежели корова на кухне.